Он не обратил внимания на людей, окруживших его, не заметил, что у них в руках и за плечами оружие. Лес — вот что поразило грабица. Лес и тишина. Ничего похожего на лагерь. Лес, а вверху темное небо в звездах. Куда его привезли? Куда он попал? Лагерь — это ведь дома, бараки, колючая проволока, а тут одни деревья. К машине приближался человек, помигивая в темноте глазком карманного фонарика. Люди посторонились. Один из них вышел вперед и, приложив руку к головному убору, доложил по-русски. «Товарищ командир отряда, задание выполнено. Предатель доставлен». Ноги у грабца ослабли, он мешком рухнул на землю. В тот же воскресный ноябрьский день произошло и другое событие. В дом Кулыча, в его отсутствие, позвонил человек в поношенном демисезонном пальто. Это был Каро. По указанию Блажика он изменил свою внешность. Натянул на голову седой парик, приклеил рыжеватые усы, надел пальто, оставшееся после смерти сына. В левой руке он держал плетеную корзинку, наполненную деревянными игрушками. Дверь чуть приоткрылась, и в щелке показался глаз. «Вам кого?» «Вас», — смело ответил Каро. Капитан, видимо, осторожничал и спросил снова, чуть пошире приоткрыв дверь. «Кого? Назовите конкретно». «Вас и только вас. Мне кажется, я имею дело с капитаном из Лондона. Я не ошибаюсь?» «Тише!» — невольно вырвалось у капитана. Он побледнел. «Что вам угодно и кто вы?» Каро улыбнулся, цокнул языком. «О том, что мне угодно, пан капитан, я расскажу, когда вы меня впустите в дом. Опасаться вам нечего. Я пожилой человек, один, а вас двое, вы оба молоды и вооружены. А на второй вопрос, кто я?» «Отвечу коротко, ваш доброжелатель. Пока вы будете медлить, может возвратиться пан Кулыч, а при нем я ничего не скажу, разве что предложу вам вот эти игрушки». Капитан не знал, на что решиться. Этот странный субъект все знает и, конечно, явился с какой-нибудь определенной целью. «Вы не ошиблись? Вы пришли именно туда, куда были намерены прийти?» «Убежден в этом. И если вы соблаговолите выслушать меня, то и сами уверитесь в том же». Капитану ничего больше не оставалось, как только впустить Каро. В вестибюле Каро сел на первый попавшийся стул, раздеться отказался и сказал, что задержится только на несколько минут. Появился поручик. Оба подозрительно разглядывали непрошенного гостя. Но Каро вел себя невозмутимо и уверенно. Поставил между ногами корзину с игрушками, достал табак, зажигалку, раскурил трубку и сделал несколько глубоких затяжек. Он даже не пытался удостовериться, с кем имеет дело. Знал совершенно точно, что перед ним лондонский капитан и поручик. Поэтому он без обиняков изложил причину своего визита. Капитан и поручик, по его мнению, допустили большую ошибку, покинув в пансион господа в халупе. Не надо было этого делать. Почему у них не хватило терпения подождать возвращения подполковника Мрачика? Где он будет их искать, когда появится в Праге? Но это еще полбеды. В этом им еще можно помочь, стоит лишь договориться. Беда в другом. Место их пребывания стало известно гестапо. Они надеялись найти в лице поручика Кулыча преданного друга, но горько просчитались. Пан Кулыч — агент гестапо, негласный сотрудник штурмбанфюрера Обермейера. Он их предал. Гестапо знает капитана и поручика по именам и фамилиям. Осведомлено о том, с какой миссией они прибыли в Чехословакию. Вот как обстоит дело. Пан Кулыч всунул их обоих, как кроликов, в пасть удава. Они могут не верить его словам, это их дело, но будет совсем глупо, если они не попытаются проверить пана Кулыча. И сделать это нужно как можно скорее, чтобы избежать неминуемого ареста. Подлинные патриоты обеспокоены судьбой своих лондонских друзей и готовы прийти к ним на помощь. Каждый вторник между 9 и 10 утра около Клементина их будет ждать человек в клетчатом пальто, с нотной папкой в одной руке и с толстой тростью в другой. Ему можно довериться. Вот и все. Капитан и поручик потеряли дар речи, слушая все это. Когда Каро стал поднимать свою корзинку, капитан пришел в себя. «Куда вы?» «Простите, позвольте еще минутку». «Ничего не позволю», — решительно возразил незнакомец. «Не имею времени. Меня ждут друзья. Я сказал все, что надо было сказать». Он сам открыл дверь и захлопнул ее за собой, даже не попрощавшись. Пройдя квартал и свернув за угол, Каро подошел к старомодному фордику, прижавшемуся к панели, влез в него и сел на заднее сиденье рядом с Блажиком. Машина покрутилась по улицам Малой Страны, а потом перебралась на правобережную часть Праги. Всю дорогу Каро и Блажек ехали молча. Фордик долго петлял по улицам и, наконец, остановился у безлюдного скверика в Стршешовице. Блажек и Каро вышли, отпустили машину. «Ну как, сошло?» — задал свой первый вопрос Блажек. «Огорошил! Честное слово, огорошил! По-моему, они до сих пор еще не пришли в себя. Ничего не забыл?» «Что вы, пан Блажек, с каких это пор вы стали сомневаться во мне?» «И назначил место для встречи?» «А как же, около Клементина». «Благодарю. Иди отдыхай. Когда будет в тебе нужда, я загляну». Блажек и Каро разошлись в разные стороны. Во вторник на условное место ни капитан, ни поручик не явились. В среду Бажена сказала Блажеку, что Кулыч уже 2 дня не показывается на службе. «Куда же он пропал?» — спросил Блажек. Бажена ничего определенного ответить не могла. В четверг Блажека вызвал к себе обермейер. На этот вызов Блажек не рассчитывал. После разговора с штурмбанфюрером о мрачике ему стало ясно, что обермейер чем-то встревожен, возможно, подозревает подвох со стороны Блажека. Не случайно же обермейер скрыл от него, что лондонские гости обнаружены и перебрались в Прагу, что к ним подведен поручик Кулыч. «Возможно, получены какие-нибудь сведения о мрачике», — раздумывал Блажек. «Или он попал в руки гестапо, все может быть. Но где его схватили? Здесь, когда он уже вернулся, или еще в Словакии? Ведь он должен был явиться не только к Голину, но и к видным руководителям восстания, коммунистам. Его могли выследить. Или, может быть, случилось что-нибудь с Каро? Не проследило ли его гестапо, когда он входил в дом поручика Кулыча? Правда, я не спускал глаз с поручика в тот день. Но разве можно уберечься от промахов и случайностей? Хорошо бы узнать, дома ли сейчас Каро. Как это сделать?» Голова шла кругом. Чем больше он думал, тем мрачнее становились его предположения. Возможно, обермейер уже установил наблюдение за домом Блажека. Если это так, то он обнаружил Ярослава и Антонина. «Черт его знает, что и думать!» — выругался Блажек, чувствуя, как весь покрывается холодной испариной. «В хорошенькую я попал переделку!» В кабинете у обермейера сидел его подчиненный. Это не помешало обермейеру принять Блажека. Он попросил Яна присесть, не отрывая глаз от документа, который принес ему подчиненный. За эти несколько минут ожидания Блажек сумел взять себя в руки. Самообладание вернулось к нему. Штурмбанфюрер поставил свою подпись и отдал документ подчиненному. Когда они остались одни, обермейер поднял глаза на Блажека. «Серьезно боюсь, что с моими лондонскими снобами наживу себе нервный тик», — сказал он, и, выйдя из-за стола, встал в излюбленную позу. Руки в карманах, длинные ноги широко расставлены, голова опущена. Блажек нашел для себя более выгодным промолчать, но на лице изобразил недоумение. Тон, в котором обермейер начал разговор, и его первая фраза ничего тревожного не предвещали. «Вам известно о том, что капитан и поручик перебрались в Прагу?» — спросил обермейер. «Нет, Блажек этого не знает. Впрочем, по отдельным репликам капитана можно было догадаться о его планах перебраться в Прагу». Блажек так и ответил, заметив про себя, что обермейер, видимо, не хочет обходить его. Надо думать, Кулыч сильно насолил штурмбанфюреру. Обермейер держал себя внешне ровно, куда ровнее, чем в прошлый раз. Это тоже успокаивало Блажека. «Их пригрел в своем доме какой-то поручик Кулыч», — продолжал обермейер, не догадываясь, какое удовольствие доставляет своими словами Блажеку. «Как вы сказали, господин штурмбанфюрер, Кулыч?» «Именно. Не Ярда ли Кулыч?» «Кажется, Ярда». «Хм, да, любопытно», — как бы самому себе пробормотал Блажек. «Что любопытно?» — спросил обермейер. «Ярда Кулыч — офицер войск охраны протектората. В лицо я его не знаю, но слышал о нем. Я так и предполагал», — сказал обермейер и возвратился на свое место за столом. Блажек не мог не признать, что штурмбанфюрер ведет себя правильно. Будь Блажек на его месте, он бы тоже не рискнул раскрыть, что Кулыч — негласный сотрудник гестапо. Обермейер высказал интерес к тому, как воспримет капитан визит к нему Блажека.